Глава 6. Самолюбие и самомнение есть свойство всех людей, и полное его истребление не только невозможно, но, пожалуй, нежелательно. Этим отнимался бы важный возбудитель человеческой деятельности. Это было бы опасно, пока человечество должно жить и действовать на Земле. В отеческих писаниях, кажется, в лимонарии святого Сафрония, патриарха Иерусалимского, я читал такой рассказ. К знаменитому подвижнику перешел начинающий монах, прося указать ему путь совершенства. «Эту ночью, — сказал старец, — ступай на кладбище и до утра восхваляй погребенных там покойников, а потом приди и скажи мне, как они примут твои хвалы». На другой день монах возвращается с кладбища. «Исполнил я твое приказание, отче. Всю ночь громким голосом восхвалял я этих покойников, величал их святыми, приблаженными отцами, великими праведниками и угодниками Божиими, светильниками вселенной, кладезями премудрости, солью земли. Приписал им все добродетели, о каких только читал в Священном Писании и эллинских книгах. Ну что же, как выразили они тебе свое удовольствие?» «Никак, отче. Все время хранили молчание. Ни единого слова я от них не услыхал». «Это весьма удивительно», — сказал старец. «Но вот что ты сделай. Этой ночью ступай туда опять и ругай их до утра, как только можешь сильнее. Тут уж они, наверное, заговорят». На следующий день монах опять возвратился с отчетом. «Всячески поносил я их и позорил. Называл псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками. Приравнивал их ко всем злодеям из Ветхого и Нового Завета, от Каина братоубийцы до Иуды предателя, от Гевионитов неистовых и до Анании Сапфиры богообманщиков. Укорял их во всех ересях, от Симоновой и Валентиновой до новоявленной Монофилитской». «Ну что же, как ты спасся от их гнева?» «Никак, отче, они все время безмолвствовали. Я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не пошевельнулся». «Вот видишь, — сказал старец, — ты поднялся на первую ступень ангельского жития, которая есть послушание. Вершины же этого жития на земле достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к похвалам, и к обидам, как эти мертвецы». Хотя для Пушкина также идеал совершенства предполагал полное умерщвление самолюбия и самомнения. Хвалу и клевету приемли равнодушно. Но требовать или ждать от него действительного осуществления такого идеала было бы, конечно, несправедливо. Оставшись в миру, он отказался от практики сверхмирского совершенства. И было бы даже жалко, если бы поэт светлой жизни погнался за совершенством покойников. Но можно и должно было требовать и ожидать от Пушкина того, что по праву ожидается и требуется нами от всякого разумного человеческого достоинства. Можно и должно было ждать и требовать от него, чтобы, оставаясь при своем самолюбии и даже давая ему при случае то или иное выражение, он не придавал ему существенного значения, не принимал его как мотив важных решений и поступков, чтобы о страсти самолюбия он всегда мог сказать, как и о всякой другой страсти: «Я имею ее, а не она меня имеет». К этому, по меньшей мере, обязывал Пушкина его гений, его служение величавой красоте. Обязывали, наконец, его собственные слова, когда с укором, обращаясь к своему герою, он говорит, что тот был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком-бойцом, но мужем с честью и умом. Этой наименьшей обязанности Пушкин не исполнил.